Гильдия авантюристов была по типу двухэтажного салуна, который предоставлял как и временное жилье, так и еду для скитальцев. Да, местечко было чисто системным и предназначалось только игрокам, которые приходили сюда для выполнения особых заданий или охоты за головами. В помещении был десяток столиков, заполненных игроками разных уровней и занимающихся своей фигней, и стойка, за которой находилась миловидная красотка. Администраторша явно была нанята больше для вида, и ее накрашенная мордочка и открытое декольте тому доказательство. Осмотревшись, нахожу доску объявлений, которая была забита ворохом прикрепленных листовок. Подойдя к ней, присвистнул от местной жизни. Тут только десяток заявок на уничтожение стаи зверей или особых мутантов. Еще столько же было на охоту главарей банд либо их уничтожение, причем речи о поимке живыми не было. Тотальное правосудие на месте. Нашел тут даже заявку на мою голову, отчего даже возгордился, но увидев награду и опасность, паник. Заказ на уничтожение банды «Красные носы». Главарь «Дикий зубр» устроил грабеж каравана на западе от города, и теперь скрывается в неизвестном месте. Награда. 100 баксов плюс повышение репутации и ранга в гильдии плюс 60 опыта. Опасность. 2.10. Мда, так я даже не квестовый босс, просто ежедневная миссия на фарм денег, ну зашибись. С неприязнью посмотрел на игроков, часть которых узнал, ведь те заходили за моей головой. Только сейчас заметил активное обсуждение народа и общее волнение. С интересом глянул в мировой чат, который давненько не мониторил, и улыбнулся. Уже каждый второй игрок жаловался или замечал нетипичное поведение мобов, или отсутствие боссов. Некоторые даже заявляли, что видели того или иного босса за пределами своей территории. Один даже кричал, что его клан в 10 человек полностью отпинали посреди леса. Какие то бандиты, которых быть не должно там. Короче, общественные массы начинают поднимать волнение, но пока что для многих неизвестно происходящее. Нашел даже пару сообщений, что дикий зубр пропал из пещеры, и задание теперь не закрыть. Осмотрев еще раз доску заданий, нашел подходящую для нас миссию, по крайней мере надеюсь, что не ляжем всем скопом. Заказ на уничтожение банды воров «Шепот». Главарь «Бродящий в тени» засел в канализации города и устраивает набеги посреди ночи на город. Награда. 200 баксов плюс повышение репутации и ранга в гильдии. Опасность. 2.10. Задание такое же, как и на меня, но тут нужно бродить по неизвестной канализации и искать воров, которые фиг знает где засели. Убивать, конечно, местного босса банды не буду, если тот окажется, конечно, таким же заключенным, как и я. Если нет, то заработаю быстрых денег. Сорвав листок с доски, направляюсь к стойке, где показываю его местной фифе. Хочу принять заказ на банду. Вы уверены? Буднично произнесла девушка. Задание в последние пару дней никто не может выполнить, так что проблема может быть куда серьезнее. Ага, где расписаться за принятие? Девушка посмотрела на меня скептично, после чего достала из-за стола листок бумаги, с каким, то текстом. Прошелся глазами, обычный документ для принятия условия задания и отказа претензий, если задание преподнесет вам неизвестный сюрприз. Поставил подпись. Вы приняли заказ. Вот и все, пришло время работать. Постойте, окликнула меня девушка, когда я уже разворачивался, вам нужна печать гильдии, чтобы стража впустила вас в канализацию. Подождите пару минут. Администраторша отошла от стойки и скрылась за дверью, я же стоял и прислушивался к беседам игроков. В основном житейские разговоры пошли, заказ на 5 минут, зашли и вышли, после успеем пойти в кино или тупое обсуждение всякой всячины. Лишь единственный разговор меня заинтересовал. У ближайшего ко мне столика сидела группа из 5 игроков, все 2 и 3 уровня, имеют огнестрелы и явно работают в поте. Они обсуждали очередной заказ, но почему-то один из них сидел молча, не подавая признаков жизни. Может, он опасен, или сам прислушивается. Глеба, чего застыл? Окликнул его игрок в военной форме с ником «Стальной дикарь». Я для кого тут план рассказываю? Да брось, Дин, махнула рукой девушка в раскрашенной в новогоднюю тематику одежду дурная, от Глеба требуется только роль выполнять, остальное не важно. Какая разница, пусть хотя бы сделает серьезный вид, возразил дикарь, я его взял по твоей просьбе, чтобы раскачать и обучить, а он постоянно сидит и тупит, в бою вообще овощ, зачем вообще согласился брать его, я и не просился к вам, насупившись, ответил парень, явно задетый такими словами. Ты нет, а вот дурная просила, и хорошо просила, Ухмыльнулся рядом сидячий игрок «Гордость в земле», так что помалкивай и играй. Дальше слушать не стал, мне принесли печать и, убрав вещь, отправился на выход. Почему? То мысли о разговоре ребят висели в моей голове какое-то время. Зачем заходить и прокачивать нуба в игре? Лучше пусть сам толкается вперед, развиваясь методом проб и ошибок, чем так гнать вперед и орать на него. Стоило выйти из гильдии, как почувствовал чей-то взгляд на спине, обернулся и увидел смотрящего на меня Глеба, чей силуэт скрылся за закрывшейся дверью. Этот парень не так прост. Вернулся к своей банде, показал печать и объяснил ближайшую задачу на охоту. Половина явно была недовольна моим выбором, но пришлось объяснять, что деньги нам нужны, а щадить других бандитов смысла нет. Будь у этих ребят возможность, они бы сами нас перерезали. В нашем ремесле каждый сам за себя. Глава 9. А ты боишься крыс? Нет, теперь будешь. Я потратил пару часов на покупки для бандитов, так как нас было 8 человек, то из огнестрела у нас были лишь 3 пистолета, остальные были забраны ушедшими. Также пара дубин, несколько ножей и простенький ломик. Из снаряжения была лишь старая одежда, дающая кое-какие бонусы, но не более. С таким арсеналом и экипировкой просто позорно ходить. Нужно подготовиться, собрать своих людей в подобие боевой группы, но не расходиться по полной. Так как скупой платит дважды, то решил потратиться немного, но прикупил сразу 4 полноценных пистолета версии «Буйвол». Пистолет «Буйвол», калибр, малый, урон, 20-30 ед. Требования: 2 ур плюс навык обращения с огнестрельным оружием 1 ур. Оружие представляло собой нашу родную ТТ-шку, имела магазин на 8 патронов и была в пригодном состоянии. Правда, за каждую штуку пришлось отдать по 200 баксов из 1600 имеющихся, и прикупить по 2 магазина к каждому оружию, по 25 баксов за штуку. В кармане осталось в районе 700 баксов, но теперь хотя бы большая часть банды может атаковать на дистанции, чем идти в рукопашную. В итоге у нас 6 человек из 8 имеют огнестрел, остальной двойки. Тем самым новичкам я не решился давать оружие, хотя и навыка у них не было. Новинка взбодрила бандитов, и начались дружеские подколы, после которых я побоялся, что эти бараны перестреляют друг друга. Проведя объяснительную беседу со всеми, и приказав просто так патроны не жечь, двинулся дальше. Был соблазн прикупить легких бронежилетов, но боюсь, толку мало, особенно от 2-3 штук. Провизии, предметов первой необходимости не стал покупать. Вместо этого зашел в местный лазарет. Там у сурового доктора прикупил 10 пластырей, 3 противоядия от отравления и пару бутылок спирта. Некоторые из банды уже обрадовались, но я их остудил, после чего купил пару тряпок и зажигалку, и смастерил любящее любому вандалу средство. Внимание! Вы успешно создали без рецепта коктейль Молотова. Урон 15-20 от попадания по противнику. Урон 20 ед. От горения огнем в течение 4 секунд. Радиус взрыва 4 метра. Вы автоматически получаете навык мастер 1 ур. Вы можете создавать простые предметы первого уровня, с чертежом или без него. Вы можете создавать чертежи и передавать их. Шанс на дефект создания предмета или осечку при использовании снизился на 2%. Полезная вещь, особенно против толпы врагов или засевших в укрытии противников. Смастерив еще один молотов, направился в ближайший магазин электроники, где прикупил за 54 фонарика. Не с факелами же нам бродить по канализации, верно? Больше не собираясь ничего покупать, направился по указанной точке на карте. Интересный момент, пока закупался у простых НПС, замечал проходящих игроков и невзначай спрашивал отношения персонажей к скитальцам. Многие были равнодушны, другие были им благодарны, других не любили. Причины у всех свои. В основном скитальцев тут считают простыми бродягами, пришедших из далеких мест, которые решили начать свой собственный путь. Также выяснил, что НПС имеют искаженную условность восприятия событий со скитальцами. Для них они простые люди, которые пришли поговорить, поторговать или помочь. Так как игра с полным погружением, то большинство вопросов и взаимодействий решается ручками, лицом к лицу без всяких интерфейсов. Правда, моменты, когда игроки достают из ниоткуда голову быка, игнорируются игровыми персонажами, для них они достали ее из сумки или типа того. Что до заданий, которые игровые персонажи дают игрокам, то тут хитро скрученная система, которая работает без ошибок. Если быть кратким, то почти все тут работает на фразе «удаляем симптомы», а не болезнь, то же самое с Дорном и его сыном. Правда, после нашего освобождения, игра стала вести себя по-другому, выдавая новые задания, и блокируя старые. Игрокам такое нравится, нет заезженности и бытового выполнения ежедневных миссий, а мир только лучше воспринимается. Черт, в очередной раз ловлю себя на мысли, что игра как будто живет жизнью. Под мыслями добрался до входа в канализацию, на окраине города. Проход представлял собой простой приоткрытый люк, огражденный баррикадами и несколькими стражниками. Я без проблем прошел к ним, показал печать и собирался идти к люку, пока ко мне не обратился один из стражников. «Будь аккуратен, парень, внизу водятся здоровые крысы и чертовы воры, блуждающие в тенях. Сам не заметишь, как получишь нож в спину». «Спасибо за информацию», — сказал стражнику, «откуда только знаете. Спускались уже сами, я, ха». Ухмыльнулся мужчина в броне, последние пару дней, здесь побывала масса скитальцев, каждый заходил, но вскоре возвращался, проклиная засады и зверей внизу. Кто-то даже умирал от яда и токсинов, так что уже наслышался. «Если мы разберемся с бандой, что делать будете?» Задал вопрос больше для поддержания разговора, смотря как мои бандиты один за другим скрываются под люком. «Как что? Снимем посты, распределим стражу и будем патрулировать. Рано или поздно в эти выгребные туннели кто-нибудь вновь заселится. Слишком уж лакомая и удобная для скрытия точка. Понятно, выбей одну крысу, и на ее место встанет другая». Стоило последнему бандиту нырнуть в канализацию, как я спрыгнул следом за ними. Канализация как канализация в любых ее представлениях в кино. Длинные туннели, образующие лабиринт, в котором можно блуждать до бесконечности. Небольшие по бокам дорожки, а в центре протекает коктейль из отходов жителей города. Темнота разве что жуткая, дальше освещенного пространства словно стена из мрака, ведущая в другой мир, в котором скрываются таинственные чудовища, всех мастей и размеров. «Включить фонари», — приказал я, включая свой. Фонари были у меня, Стоуна и еще парочки бандитов, стоящих позади. Они должны будут освещать пространство позади, пока я со Стоуном спереди. Так, к нам никто не подойдет незамеченный. Мы двинулись по темным коридорам канализации, в которой стоял жутко густой и отвратительный запах всяких гадостей. Шаг за шагом мы двигались вперед в полной тишине, выставив оружие на изготовку, готовые встретить любую опасность. В теории начальный город, начальный ежедневный заказ на проходного босса не должен быть сложным, скорее простым. Хотя с изменением системы уже черт знает, чего ожидать. Пройдя 20 метров вперед, мы встали на перекрестке, и тут-то я допер до простой мысли. Канализация большая, и область поиска ей подстать, так что бродить нам во мраке придется долго, и черт знает, где база врага. Открыв карту локаций, повздыхал размером лабиринта, после чего прикинул небольшой маршрут, где могла бы находиться база воров. Спустя 15 минут, нам встретился первый враг. Мы как раз прошли очередной коридор, как в темноте послышался писк. Я поворачиваю фонарик и вижу впереди сидячую крысу. Гадина жрет чьи, то останки, и нас не видит. Огромная канализационная крыса 2 ур. Описание не врет, тварь в холку была метр высотой. Я подал сигнал, чтобы никто не шумел, и стал подкрадываться к монстру, чтобы уложить того точным выстрелом. Метр за метром я шагал в полном напряжении, и когда между нами остался всего пяток метров, монстр поднял морду и повернулся ко мне. Черные бусинки смотрели на меня, окровавленной мордой, отчего я непроизвольно вжал курок. Пуля с хлопком вылетела из дула, на мгновение освещая пространство, а после ударила прямо в лоб животного, отчего голова того дернулась, и тело упало. Вроде нужно радоваться победе, но эхо выстрела пронеслось по коридорам канализации, удаляясь все дальше и дальше, пока не затихло. Теперь можно не прятаться, всем крутить головы на 360 градусов, и стрелять во все, что движется, и желательно в живое, отдал команду. Мы уже не скрывались и шли быстрым шагом, освещая каждый сантиметр коридоров, в страхе, что выпрыгнет очередной монстр. Тишина была слишком давящей, и спустя 10 минут я задавался одним вопросом: где враги? Нас никто не встречал, никто не атаковал, не пытался проверить или прощупать оборону. Словно мы были одни в этом лабиринте коридоров. В один момент, стоило нам выйти к очередному перекрестку, как я остановился, чувствуя неладное. «Что-то не так, босс?» — спросил Стоун. «Тихо». Я прислушивался к себе, пытаясь понять, что не так, пока не стал слушать окружение, игнорируя прочие чувства. Топот, далекий, мелкий, почти что едва слышимый топот лап, доносящийся отовсюду. Атака со всех сторон, фонарь на каждый коридор, выкрикнул я, и бандиты сбивчиво, неуклюже, но распределились по коридорам, освещая каждый путь. Противник не стал себя долго ждать, и через десяток секунд на нас ринулись крысы со всех сторон. Я держал коридор перед собой вместе с парой бандитов и освещал бегущих на нас крыс. Почти синхронно был открыт огонь из всех пистолетов, желая ушам лучшей слышимости. Пули летали как молнии, разя канализационных тварей, а те прибывали и прибывали. На наш проход пришелся целый десяток. Рядом стоящие парни стали стрелять, посылая пули в животных, и завалили тройку на пути к нам. Я старался стрелять прицельно, убив двоих прямо в голову, потратив всего по пуле на каждого. Последний даже уже успел подбежать, но, словив пулю, отлетел назад, кувыркаясь в воде. Остаток животных уже успел подобраться, навязывая нам ближний бой. Вот же крысы. На меня навалилось сразу два животных, сверкающих своими острыми зубами аки-волки, и издавая отвратительно пронзительный писк. Один прыгнул на меня, в попытке сбить с ног, но я увернулся от атаки, тут же пуская пулю в сторону второй гадины. Обходящая сбоку крыса отлетела к стенке с кровавым пятном на боку, но продолжила ползти. Первая крыса развернулась в мою сторону и понеслась ко мне, целясь зубами прямо в ноги. В момент атаки выставляю сапог и ударяю, что есть сил, ломая вытянутую морду животного, и добиваю выстрелом в упор. Оставшийся противник, ковыляя и ползя, оставляя кровавый след за собой, попытался вцепиться в меня, но его я просто запинал ногами. Живодерство, кто-то скажет, а я отвечу: экономия пуль. Стоило короткой битве затихнуть, как я смог позволить себе оглядеться и оценить обстановку. Крысы хоть и подловили нас в удобном месте, атакуя со всех сторон, но больших успехов не добились. Никто не умер, но около 5 бандитов пострадало от укусов или царапин от когтей. Каждому выдал пластырь, предварительно промыв рану водой. У одного из раны капала зеленая жижа, похоже, отравился. Мужик уперся о стену и пытался перевести дух, сжимая раненую руку. Глаза его выражали обреченность и страх перед мучительной смертью. Это игроки просто получают тик урона, а там как повезет, жив или нет, полоска здоровья решит. Тут же живой человек получил отравление в рану, которое испортит ему кровь, вызовет заражение или еще чего похуже. «Держи», — протянул ему противоядие и пластырь. «Босс, спасибо», — посмотрел он на меня с радостью в глазах. Я поспешно отвернулся. Ну не может так игровой персонаж выражать эмоции. Залезав раны, мы двинулись вперед уже в спокойствии, нежели раньше. Теперь ясно, что готовилась засада, и теперь нам известен противник. Страх больше от неопределенности, нежели от самого факта врага. Через 10 минут на нас вновь нахлынула волна, но мы были готовы, мастерски перестреляв еще десяток крыс. Подумал, что стоило бы их разделать и забрать шкуры, но не было желания, ни времени, ни нужных навыков мясника или охотника. Продвигаясь дальше, один бандит решил нарушить строй и подбежал ко мне. «Босс, я тут подумал», — попытался сказать, что то мужик с лысиной и острыми чертами лица. «Закрой рот и убирайся обратно в строй, придурок», — рявкнул на него Стоун. «Мы в опасности, если из-за тебя». «Тише, Стоун», — похлопал его по плечу, сбавляя шаг. «Успеем его наказать, если тот решил сморозить глупость». «КХМ», — замялся мужик, поняв, что решил сыграть на нервах начальства, а нервы у нас были натянуты в текущей ситуации. «Я тут хотел сказать, да не решался. Мой двоюродный брат обслуживал канализационные проходы, и так вышло, что я ему иногда помогал». И нетерпеливо посмотрел на него Стоун. «В канализации масса всяких служебных переходов. Обычным людям о них неизвестно, так как они скрыты, но я могу показать вам их. Сможем охватить большую часть канализации и даже перевести дух». Я переглянулся со Стоуном, а после посмотрел на бандита. «И ты молчал об этом?» — посмотрел на него как на дурака. «Хотя ладно, хотя бы сказал, уже молодец, веди». Мужик встал с нами вровень, с легким волнением и опаской стал идти вперед, мотая головой в поисках нужного. Двигались мы не спеша, и вышли к очередному перекрестку, а наш горе спец по служебным переходам ничего не показал. «Черт, должно быть где-то здесь», — задумчиво произнес бандит, разглядывая переходы. «Босс, он не знает ничего, просто решил выделиться, покачал головой Стоун. «Атака!» — донесся крик в конце строя. Я обернулся и увидел, как в направленном луче фонаря, пробивающем на два десятка метров назад, виднеется лавина. Думал, что бандит перепутал противника с волной воды, но оказалось, что перепутал я. Целая куча крыс неслась на нас, и их были десятки. Я приказал занять позиции, как в прошлый раз, и достал молотов. «Не подведи, родной!» — поцеловал я зеленую бутылку, и та отправилась в полет, с подожженной тряпкой. Снаряд упал прямо перед волной крыс, взрываясь от удара об дорожку и расплескивая горящую жидкость. Небольшая область, покрывающая от стенки до стенки, коридор превратилась в огонь. Пламя горело хорошо, даже слишком, чего туда намешали в этот спирт. Животные по инерции побежали немного вперед, и десяток из них загорелся и умер рядом с нами. Остальные же в страхе отстранились от огня, пища и воля в ужасе, не решаясь идти вперед. «Получите, гады!» — выкрикнул торжественно стоящий у другого коридора бандит. «Смотри за своим коридором!» — рявкнул на него Стоун из противоположного коридора. «Молодец, Стоун, следишь за обстановкой, даже начинаешь расти в моих глазах!» С соседних коридоров тоже стали выбегать крысы, но теперь их было в разы больше. Тут, то пришло одно неприятное осознание. «Нам патронов не хватит на всех!» Впереди был длинный коридор, в который направился тот самый бандит-специалист. Под лучом фонаря, вернись, дурак, решил свинтить. Рявкнул ему вслед один из бандитов у того коридора. Нет, нет, так ага, босс, я нашел, выкрикнул мужик. Я обернулся, и увидел, как он возится у стены, и обрадовался, что мы можем выйти отсюда, то боюсь, к встрече с ворами, мы останемся с голыми руками. После этого луч фонаря слегка отошел в сторону, освещая большую часть коридора, и у меня сердце ушло в пятки. Что это? Выкрикнул бандит, привлекая общее внимание. В конце коридора в луче фонаря показалась массивная крысиная голова, морда вся красная, как и глаза, и оно начало стремительно направляться к нам. Даже на таком большом расстоянии, размеры этого монстра должны быть внушительными, и даже отсюда были слышны шаги ее лап. «Если останемся, нам крышка. Все, отходим вперед, там дверь», — отдал приказ и понесся вперед, вместе с другими бандитами. Позади ревело пламя, с боков ослаб напор крысы, мы смогли всей бандой добежать до бандита-спеца, который нащупал какую-то кнопку. Простая с виду обычная каменная стена стала опускаться, открывая нам освещенный проход вперед. Туда тут же ринулись бандиты, в панике от крысиной орды и гиганта. Глава 10. Снаружи человек, внутри преступник. Попытка сделать какое-то подобие тактического отхода проваливается, бандиты несутся к заветной двери, и плевать им на отстающих товарищей, и крыс за ними. Приходится сквозь зубы и пару пинков под зад ближайшим мужикам небольшой тройкой стоять и отстреливать приближающихся крыс. Бегущий последний бандит спотыкается и падает мордой прямо в нечистоты, и на него тут же несутся ближайшие крысы. Посылаю пулю, и один зверь с чавканьем улетает в темноту. Второй получает три пули в тушу и заваливается по пути. Хотя бы стрелять эти ребята умеют. Стоун удивляет меня и бросается вперед к упавшему, хватает того за шкирку и с благим матом подгоняет вперед. Трачу еще пару пуль в толпы зверей, а после оборачиваюсь из-за мощного крысиного визга. Чудовище исполин уже почти добралось до нас, и теперь я могу оценить его размеры. Монстр занимает почти целый коридор, целых 3 метра в высоту, с бритвенно-острыми когтями с размером руку и клыками, способными порвать машину. Тем временем мои люди уже затолкались в проход, так что отдаю долгожданный приказ нашей тройке. Валим. Не успел закончить слово, как бандиты по бокам, сверкая пятками, несутся к спасению, а я только успеваю догонять. Эк, как жить хотят, хотя не будь у меня яблок, думаю, так же бежал, если не быстрее. Мы добегаем до прохода, где напряженно смотрел на нас Стоун, и мы вместе заходим внутрь. Оказываясь в проходе с каменными стенами и потолком, поворачиваюсь и не могу найти какой либо ручки, чтобы закрыть дверь. Благо замечаю рядом кнопку в стене, и ударяю по ней кулаком. Крысы визжа и крича пытаются к нам добежать, но не успевают, проход закрывает слишком быстро. На последней секунде до закрытия вижу в проеме огромную тень исполина, но после проход закрывается. Успели. Устало прижимаюсь к стене и осматриваю свою банду, мужики выглядят выжатыми, некоторые даже напуганными, но каждый улыбается. Так, перекличка. Решил проверить нашу численность. Стоун, тут, Билли, я, головка. Кто-то крикнул в стороне, но не закончил фразу, поднимая тупой и нервный смех. Мужики, бывшие на краю смерти даже от такой тупой шутки, улыбаются шире и смеются. Хочу рявкнуть на них, но сам пытаюсь сдержать смешок. Ладно, нужно выпустить напряжение. Стоило всем отсмеяться, я закончил перекличку и довольно хмыкнул, ведь все целы. Спец, тут, поднял руку бандит, в 2 метрах от меня, припавший к фляге с водой. Наверное, куда ведет проход, если память не изменяет, то дальше будет комната отдыха для рабочих. Тогда вперед, девочки, поднимаем задницы и спешим в уютное гнездышко. Народ неохотно стал подниматься и идти вперед. Я, как всегда, вышел во главе отряда вместе со Стоуном и спецом. Мужчина не соврал, через 10 минут мы оказались перед железной дверью, за которой находилась освещенная комната. Устраивались с комфортом и делом, тут и верстаки были, диваны, радио, столы со стульями и холодильник. Отдав приказ, люди выдохнули и расслабленно разбрелись по комнате, занимая места и переводя дух. После 3 стычек, мы заслужили отдых. Чтобы не тратить время впустую, решил опросить всех на предмет патронов, и результаты неутешительные. «Еще 1 стычка, и будем пистолетами махать», – проворчал Стоун. Я подошел к дивану, где развалились сразу 3 бандитов, но завидев меня, тут же встали и уступили место. А я ведь даже ничего не сказал. Усевшись на диван со Стоуном, я думал, что делать. Сейчас у нас 1/3 от имевшихся патронов, как и сказал заместитель, мы вскоре будем махать пистолетами. «Белочка родная, мужики, тут холодильник полный», — выкрикнул один из подчиненных, осматривая чужое имущество. «Эй, тут так, то жрачка бригады моего брата», — возмутился наш спец. «Твой брат нам благодарен будет, что мы поголовье этих мутантов сократили, а после воров выкурили», — парировал бандит, мародерящий холодильник. «Отставить грабеж». Пришлось вмешаться и встать. Я подошел к холодильнику и понял причину радости. Работа у людей в канализации грязная, так что уставшие рабочие пропускают по бутылочке холодного пойла с мясной закуской в комнатах отдыха. Ладно бы вода была, но ты за пивом чужим решил приударить. Но босс, парням бы отдохнуть, — попытался оправдаться подчиненный, понимая, что его задумку раскрыли. «Ага, а после пьяными и шатающимися будем воевать? Так проще толпой на кулаках выйти против крыс, так и так пули в молоко вас загрызут. Насколько я помню, вы уже ночью успели хорошо нажраться во всех смыслах, так что не борзеем. Ваши отношения с бандой «Красные носы» уменьшились до подчинения. Вроде упало отношение, но показатель там же, значит, им просто не понравилось. Но отношения они не поменяли». Обведя своих людей взглядом, вздохнул и принял тот факт, что у меня компания из пьяниц. Проскользнула мысль всем выдать по чашечке пива, но отмел идею. Прогибаться под них нельзя, нужно стоять на своем. После окончания задания уже дам вольную. Отойдя от холодильника, проверил верстак и с радостью обнаружил там тайник, сделанный в виде двойного дна в одном из ящиков. «Вы нашли тайник 1-3. То ли рабочие тут осторожные, то ли времена такие, но в тайнике находилось сразу 3 магазина нужного нам калибра и пара патрон к револьверу. Стоило бы отдать магазины самым метким, но тогда огневая мощь упадет, и половина банды станет бесполезной. Пришлось вытащить пули и выдать каждому стрелку равную долю, чтобы могли хотя бы неприятеля». Также приказала смотреть всю комнату на наличие еще тайников, но обломалась. Спустя 15 минут отдыха поднял банду и собирался выходить к новой двери, ведущий в другие коридоры канализации, но тут птичка счастья решила мне улыбнуться. Стоило подойти к двери, и во время обсуждения со спецом остальных проходов, как до ушей донесся чей-то голос. Тут же, подняв руку, призывая к общему молчанию, подошел к двери и прильнул к ней ухом. По ту сторону кто-то разговаривал, направляясь к нам. Шепотом и жестами приказал построиться и прицелиться, но не стрелять без команды. Прошло 30 минут, и приближающиеся гости уже были слышны отчетливо, а стоило ручке двери опуститься, мы приготовились к стрельбе. Дверь открылась, и из нее вышел кадр. Вор банды Шепот 2 УР, человек, одетый в темные одеяния и капюшон, что то активно толковал своему напарнику позади, несмотря что спереди. Он сделал шаг в помещение, но, заметив остолбенение своего коллеги, озадаченно повернулся и увидел 6 стволов, направленных в его сторону. «Привет, ребята, а мы за вами», — улыбнулся я в 32 зуба, наставляя в упор револьвер. «Засада», — крикнул вор позади, и, что-то бросив под себя, образовал небольшую завесу из дыма. В его сторону тут же открыли огонь, и 5 пуль улетели в дым, за которым послышался вскрик и звук падения тела. Отправив Стоуна проверить нашу подстреленную утку, посмотрел в глаза ошарашенного вора и произнес: «Болтаешь, выживаешь, молчишь, умираешь. Выбор простой, не так ли? Оказывается, человек может легко разболтать все нужные тебе вещи, особенно когда он уже черт знает сколько сидит в вонючей канализации без гроша, а теперь еще и под дулом пистолета. Этими переходами пользуются воры для скрывания от погони и быстрого перемещения из одной точки в другую. База их находится, на наше счастье, недалеко, и численность из банды почти нулевое, всего четверо воров, один из которых мертв. Босс их смог найти крысиную матку, после чего приручил ее и заселил канализацию крысами. К ним никто не может подобраться, благодаря полчищам крыс, пока они сам в ночной тьме выходят на поверхность и грабят, что только могут. Ладно, мистер Кокла, узнал я имя вора, будьте так любезны провести нас к вашему боссу. У меня есть предложение, от которого он не может отказаться. Вы его убьете, а после нас, верно? Мрачно сделал вывод мужчина. Неа, ухмыльнулся ему, точнее да, но это зависит от выбора вашего начальника. Теперь вперед. Стоун в этот момент вытащил из перехода труп напарника Кокла и бросил его на землю. Живой вор стал бледный, и дабы его не доводить, поспешно поднял его и затолкал в проход. Стоило ему сделать пару шагов вперед, сказал Стоуну обобрать мертвеца, ведь деньги как правило не пахнут, а мне кормить нужно такую ораву. В итоге наша банда двинулась вперед, прямо к базе шепота. Коля подошел к шкафчику и тихо едва открывал его, чтобы ненароком не скрипнуть старыми ставнями. Внутри хранились простые гели и шампуни для душа, простой наборчик для холостяка и парочка бритв. Вроде ничего интересного, но Жека был на 100% уверен, что тут есть тайник с драгоценностями. Коля был уважаемым вором на районе, его знали нужные пацаны и даже некоторые серьезные люди. Он знал, к кому обращаться, знал, кто может к нему обратиться и что с него потребовать за услуги. В основном Коля занимался простым грабежом, вламывался или по-тихому пробирался в квартиры среди ночи, вытаскивал дорогие вещи, заказные документы или подбрасывал улики. Коля был умным парнем в свои 27 лет, и потому умел не задавать лишних вопросов или совать нос куда не следует. Возможно, благодаря этому он еще живой, а не лежит где-то в лесу или на свалке среди старых тачек, как его прочие коллеги по ремеслу. Хотя в его возрасте такими вещами уже не занимаются, заводят семьи и живут на обычных работах, но Коля страсть любил пробираться, куда нельзя, и брать что запрещено. Возможно, тому причина не самое приличное детство с не самыми образцовыми родителями, один из которых был зэком, а другая пьяницей. Отец был мужиком хорошим и обучил сына своим примочкам, так что Коля может до 40 лет работать в этой сфере и заработать себе на жизнь. По крайней мере, такое было у него видение будущего. В это воскресенье ему сделали запрос через Жеку, его верного товарища, который умел договариваться и искать нужные контакты. Вместе с Жекой Коля поднимался с колен, делал мелкие ограбления и дорос до такого уровня, что его можно назвать профессионалом. Работенка не пыльная, хотя специфичная. Клиент, молодой парень лет 19, недавно развелся со своей женой, и та отобрала у него дом и машину, оставив бедолагу на улице. Обычная ситуация. Задача была простая, но план действий настораживал. Коле нужно было найти какие-то улики измены бывшей супруги, которые хранились в виде драгоценностей покойной бабули в тайнике в шкафчике. После отдать их парню, который будет находиться в подъезде. Убрав все лишнее и ненужное, Коля смог найти небольшую дверцу на третьей полке и с помощью отмычек вскрыл старый советский замочек. Там действительно находилась мелкая коробочка с парой сережек, и если Коля что, то смыслил в драгоценностях, то это было чистое золото. Такое продать и полгода в деньгах не нуждаться. Но деньги были, а вот репутацию и портфолио с делами надо было нарабатывать. Положив коробочку в карман, Коля вышел в темный коридор и благодаря специальной обуви и тренированному легкому телу, тихо пробрался к входной двери. Он прошел мимо приоткрытой спальни, где на кровати устроилась маловидная девушка и неизвестный мужик. Коле было плевать до чужих дел, ему главное – закрыть дело и убраться отсюда. Подойдя к двери, он открыл ее, и та после поры манипуляций и работ с инструментами, тихо щелкнула замком. Вот и все. Открыв дверь, Коля встретился прямо лицом к лицу с заказчиком, одетым в простую одежду и имея полностью отстраненный вид. Глаза его были потухшими, словно душу вынули и обрубили чувства, но что самое ужасное и пугающее, в руке он держал пистолет. Коля молча протянул коробочку с драгоценностями, в надежде поскорее уйти отсюда, не желая видеть происходящее. «Я видел его машину», — пугающим голосом произнес заказчик. «Он тут. Ты же его видел?» Коля знал этот голос, голос отчаявшегося, упавшего на самое дно человека, который готов сделать любое безумие без какого-либо промедления. «Они больше не нужны. Я закончу все здесь». Заказчик сделал широкий шаг вперед, отталкивая рукой Колю, отчего тот от неожиданности упал прямо на стоящую стойку с обувью, поднимая шум. Коля к невезению ударился затылком прямо об бортик и отключился. Тьма забрала своего верного союзника, пряча его сознание от того события, переполненного горечью, грустью, страхом и непониманием, перемешанным с криками мольбы. Коля вернул в реальность, шипя от боли и хватаясь за голову, чувствуя пульсирующую боль. Сейчас нельзя было медлить. Он поднялся на ноги, и приоткрытая дверь в спальню влекла его, искушая узнать судьбу поры, но растекающая лужа крови из-под двери и отсутствие звуков отогнали мысли вора. Он на полной скорости понесся на выход и удрал прямо на первый этаж, где ему нужно было лишь выйти на улицу и найти ближайший люк. Да, канализация не самое приятное место, но лучшее, чтобы скрыться от преследования. К несчастью, Коля слишком долго валялся в отключке, и при выходе из дома он встретил приехавшую полицию, которая тут скрутила парня. Дальше был худший кошмар, от которого нельзя было проснуться. Его отвезли в участок, морозили и сыпали десятками преступлений, большая часть которых была даже не им совершенная. На него вешали все незавершенные и нераскрытые дела и преступления, ведь Коля был известный в своих кругах вором, а в тех кругах также ходят и подкинутые полицейскими люди. Куча преступлений, но основным было содействие убийству. Его обвинили, что тот помог убийце проникнуть в дом жертвы, а после убил самого убийцу, лишь бы скрыть следы. Это, конечно, было враньем, но кто ему поверит? В первый же день Коля пытался связаться со всеми знакомыми, но половина не отвечала, другая просто разводила руками. Единственный, кто мог действительно помочь, был Жека, но лучший друг и партнер скрылся со всеми деньгами и не отвечал на телефон. Дальше все как в тумане: был суд, после тюрьмы и тюремный блок, где хватало зэков, которыми рулил один с черной бородой мужик. После его и еще четверку людей отвели к капсулам и подрубили их к игре. Загрузка, и Коля познал истинный кошмар. Ему не повезло оказаться в роли проходного босса канализации, где его сотни раз убивали ради лута, и лишь отсутствие боли спасало парня. Потом пришел глюк, человек в Т-образной позе, и свобода. Мы двигались по коридору целой толпой, выключив фонари, прислушиваясь к каждому шороху и звуке, но наше счастье все было тихо. Кокла вел нас проверенной дорогой, и по его словам, за поворотом будет проход в рабочее помещение с парой фильтров и комнат. Там должен сидеть его босс и оставшиеся воры. Мне необходимо поговорить с тем заключенным, а уверенность в этом у меня только окрепла. Не будет простой НПС даже с собственной волей устраивать подобный цирк с крысами. Если получится договориться, я возьму его к себе в банду, ну или на крайний случай просто заключить союз и держать связь. Так или иначе, я получу какой-нибудь предмет от него, покажу администраторше и получу награду. Благо тут нужно показывать факт предмет от поверженного врага, чтобы засчиталось выполнение. Ну а если мои планы рухнут, боссом будет управлять какой-нибудь псих, решивший меня убить, то сделаю все проще. Пуля в лоб, и готово. Мы прошли к повороту, и за ним показался чертов тупик, который ничего не имел. Я гневно посмотрел на Кокла, но вор решил поиграть на моих нервах. «Смотрите», — произнес он, дотрагиваясь до стены, и та пропала. Глава 11. Я нашел себе союзника. От прикосновения к стене, та завибрировала и позволила ладони Кокла пройти вперед, после чего он сам погрузился в стену. Я стоял и пучил глаза, не понимая, что за тарабарщина тут происходит. Магии же в игре нету, так какого черта? Он уходит, — воскликнул один из бандитов и понесся вслед за вором. Черт, за ним, — выкрикнул я, приходя в себя. Мы целой толпой понеслись к стене, но многие все-таки притормозили, боясь врезаться в иллюзию. Я же, прогнав все сомнения, только ускорился, и когда перед стеной осталось всего пара метров, зажмурился и выставил руку вперед. К моему удивлению, стоило сделать пару шагов вперед и открыть глаза, как перед моими глазами оказался простой коридор. За спиной находилась все та же стена, из которой выбегали мои люди. Только сейчас, осматривая стену, я нахожу в ней некоторые несоответствия, по типу кривых кирпичей, или неправильных линий, по которым размазан бетон. Даже прикасаясь к ней, чувствовал ничего, кроме пустоты. «Эй, какого?» — воскликнул позади Кокла. «Думал надурить нас? Я тебе сейчас мозги вынесу!» Все кричал на вора, бандит по имени Дик, который до этого отличался грубым характером. На вид крепкий парень, короткие рыжие волосы, спортивный вид и, по всей видимости, тяжелая рука. «ТЦ, Кокла, ну зачем ты так делаешь?» Посмотрел я осуждающе на вора, не предупредил, пропал и что нам думать, будь я более напряженным, уже бы отдал приказ стрелять тебе в спину. Да чтоб вас, ну не подумал, зачем губить, то мужики, я вас провел, вы бы без меня тут бродили бы вечность. Его правда, в полной тьме, бродить по этому лабиринту коридоров, в которых кишат крысы, и искать замаскированный проход к базе, полный ужас, поднять его и держать на мушке. Вздумает дернуться и не церемоньтесь с ним, посмотрел я примечательно на Дика, который лишь серьезно кивнул, после чего я посмотрел на Кокла, веди дальше, и говори о любом действии. Вор лишь хмуро кивнул и поплелся вперед, хотя идти было уже и так понятно куда. Впереди виднелся конец коридора, который выход к какому-то освещенному помещению. Мы без проблем зашли в него, и я оценил окружение. Около 6 непонятных цистерн, и целая паутина всяческих труб и с вентилями, которые в конечном итоге уходили куда-то вниз, под решетчатый пол. Посветил фонариком, но ничего кроме длинного колодца вниз, и бездны в нем не увидел. Видел лишь трубы из стен, которые выливали нечистоты прямо вниз. Я отдал приказ не рваться вперед, ведь прекрасно знал, что имею дело с любителями темноты. В знак доброй воли отправил вперед Кокла, с посланием о переговорах. Тот, явно удивленный и обрадовавшийся от таких действий, почти срываясь на бег, пошел к родной базе, пока я наблюдал за ним позади. Я внимательно наблюдал за помещением, в котором спустя пару минут начали двигаться тени, пока посреди комнаты не появился силуэт. Худощавый блондин в простой облегающей одежде, окрашенной в черный, и поднятым воротом, скрывающим половину лица. «У тебя есть минута, чтобы заинтересовать меня, после чего крысы порвут тебя», постарался добавить в голос стали и угрозы местный босс с локацией «Бродящий в тени». «Мне хватит 3 слов. Корпорация, капсула, заключенный», со спокойствием и толикой веселья произнес я. Даже отсюда я заметил, как расширились глаза главаря воров, и в его голове закрутились мыслительные процессы. Пока тот думал, я все-таки принял угрозу про крыс серьезно и махнул рукой Стоуну, чтобы тот следил за спиной, и зам не подвел. «Из какого блока?» – задал вопрос бродящий. 13А, там еще был местный авторитет с черной бородой. Неделю назад меня подключили к системе, после был хак, и вот я тут. Может, поговорим более открыто? У меня есть предложение. Заходи, но только один. Попробуешь что-то выкинуть, и... Да, покачал я головой, и пошел к вору, принимая тот факт, что у этого парня почти нет тузов в рукаве. Больше говорит, нежели действует. Я зашел в помещение, и мазнув взглядом, заметил в тенях силуэты, которые едва освещают в свете ламп. Бродящий махнул мне рукой, и мы направились вдоль помещения, где находилась лестница в небольшую будку на возвышенности. Открыв дверь, мы оказались в чем-то напоминающем административную комнату, с целым ворохом документов, картой канализации и парочкой бутылок с вином. Бродящий уселся за стол и выжидающе на меня посмотрел. «Для начала, может, представимся?» — предложил я. «Ты Зубр, я Бродящий. Теперь к теме. Слушай, давай без вражды, я же пришел по делу поговорить, ведь так или иначе мы в одной лодке. Ты попал в капсулы так же, как и я, так же умирал по сотни раз, и явно не любишь игроков. Какой смысл настраивать против себя тех редких персонажей, которые разделяют с тобой участь? Тень, зови меня просто Тень. Мы в другом мире, хоть и в цифровом, так что старые имена не имеют смысла», — ответил мужчина спустя несколько секунд тишины. «Так что ты предлагаешь? У тебя банда, у меня банда. Все просто, сливаемся, делим вместе добро и кров, после чего творим великие дела, попутно гадя игрокам. На коленке придумал?» — скептично спросил Тень. «Я живу вполне неплохо, защищен иллюзиями и выводками крыс, и пока ты думаешь, уже собираю целую стаю грызунов, готовясь вырваться на поверхность. Твои крысы 2 уровня, Даже собери ты под сотку таких зверей, то они ничито стражам, чей минимальный уровень 15. Также не забывай, сейчас у каждого второго есть ствол, и выкосить парой пуль крысу не проблема. Я хотя бы начинаю что-то делать, хмуро ответил тень, сам то много сделал, хочешь игроков бить, так иди и бей, будет тебе счастье. Узко мыслишь, покачал головой, чем явно задел тень, мы не тупое агрессивное стадо, которому дай цель, и оно попрется в лоб. Игроков много, они воскрешаются, их охраняют стражи в городе, не говоря о хай-уровнях. Чтобы натворить хаоса, нужно действовать более гибко, более хитро и опасно. К примеру, поднять репутацию в городе, найти язык с НПС, подмять под себя стражу, занять торговлю и выбить просто финансово игроков. Ну или устроить жесткие штрафы и прочее. Пойми, ты считаешь, что в реальном мире с целым морем возможностей, какой смысл вести себя как идиот? В будке появилась тишина, в которой я смотрел прямо в глаза тени, а тот о чем, то думал. Да, все озвученное лишь идеи, и уже завтра все может измениться, хотя опять же, кто мешает все так и сделать? В итоге твое предложение, это объединиться? Да, два босса круче одного, можно расширить банду, набрать стволов и машин, найти других боссов и рулить землями. Как вариант, конечно. Ну и помни, что я-то постоянно двигаюсь, а вот ты сидишь тут, но как не укрепляй защиту, игроки пробьются, убьют тебя, а после еще раз, пока не обнулят. Черт с тобой, сдался тень, но я хочу быть вторым после тебя, и иметь свободу действий, как и право голоса в решении дел. Команда, не босс и подчиненный, по рукам, протянул ему лапу, и мы пожали руки. Настроение резко поднялось от удачного поворота событий, так что с довольной улыбкой вышел из будки, махая рукой своим людям. Следом за мной вышел тень, и сделал короткий свист, после чего из теней вышли остатки банды воров. Мои бандиты смотрели на воров, а те в свою очередь недоверчиво на них косились, но это плевать. Я толкнул короткую речь и объяснил всем, что мы объединяем усилия, чтобы творить дела. Бандиты заликовали, воры опешили, особенно Кокла. Задание по факту выполнено, надо теперь переговорить с тенью, узнать его возможности, величину выводка и личный счет. Вышло не так грандиозно, как представлял. С учетом перебитых нами крыс, всего осталось 30 мутантов и огромная крысиная королева. Как оказалось, тень, даже не имея навыков, сам отыскал крысу во время исследования локации и приручил ее, только одним ему известным способом. Он даже подозвал королеву к себе, и ее туша показалась через иллюзорную стену, пугая мою банду. Тень подошел к ней, как к домашнему зверьку, и погладил по влажному носику, отчего та завиляла хвостом. Вообще хороший зверь, если бы не габариты и острые клыки с когтями, назвал бы милым. Что до стены, то это оказался максимум тени, он мог создать только одну иллюзию, которая висит всего сутки, а после нужно обновлять. При этом жрет кучу энергии, отрубая владельца на пару часов. «Как ты вообще получил навык?» — задал я ему вопрос. «Да само вышло», — пожал плечами тень. Просто решил сделать подобие занавеса перед проходом, чтобы сильно не палиться, а тот бум и стал стеной. У меня подобное было. Критическая ситуация была, нужно было срочно выстрелить, и мир застыл. Возможно, дело в условиях, выдвинул теорию тень, думаю, есть список навыков, и каждый открывается при своем условии. Порешав, что так скорее всего и есть, перешли к самой лакомой части, от которой тень все отдалялся и переводил тему. Он неохотно показал свой тайный склад с награбленным, и я посмотрел на все добро и погрустнел. «Ты чем вообще тут занимался?» — посмотрел на него, обводя полупустое помещение, в котором на самодельных постаментах стояли редкие вещи. «Да отстань, думаешь, 4 человека могут много унести, не поднимая шума? Вообще мы профи взломов, проникновениях и шпионаже. Ну никак, блин, в обчистке всего и вся, что только не приколочено. А так хоть насобирали интересных вещей». Тут он не врал. Сабля, старое радио, клюшка для гольфа, вылизанная вдоль и поперек, стопка виниловых пластинок, телевизор без стекла, серебряная заколка для волос в виде паука, и еще с десяток всякого. Все это добро система оценивала в целых 5000, даже больше, чем наши горы хлама. Только сомневаюсь, что Дзот может и отдаст за хорошие деньги, а может и послать с такой мелочью. Осмотрел параметры предметов и нашел несколько интересных. Сабля атамана Чизика второго. Условия: 3 ур плюс навык владения холодным оружием 3 ур, плюс навык лидерской ауры 2 ур. Урон: 40 ед. Пассивный навык. Аура атамана: повышает урон ближайшей воинов на 5%. Клюшка для гольфа. Условия. 4 ур, плюс навык владения нестандартным оружием 1 ур. Урон. 50-60 ед. Пассивный навык. Оглушающий удар. С шансом 50% удар в голову оглушит цель. Гармошка одинокого охотника. Условия. 2 ур, плюс навык владения музыкальным инструментом 1 ур. Активные навыки. Бодрящая мелодия. Повышает на время бодрость всех, кто слышит мелодию на 20%. Агрессивная мелодия. Повышает на время урон всех, кто слышит мелодию на 5%, но имеет шанс 10% заставить слушателя в неистовство. Стремительная мелодия. Увеличивает скорость передвижения всех, кто слышит мелодию на 15%. Подобных артефактов было немного, основная масса была мусором, но черт возьми, уже то, что я держу в руках, меня вводит в восторг. Гармошку я забрал себе в инвентарь, как и сабли, с надеждой на будущее использование, как и заколку в виде пауку, который выглядел довольно романтично и эстетично. Может подарить кому получится, и заслужить повышение отношений. Остаток вещей составил уже 4000 баксов, но этого было достаточно. Когда дел в канализации больше не осталось, я собрал свою банду, которая вернулась к первоначальной численности, после чего собирался уходить. «А база-то у тебя есть?» – задался вопросом Тень. «База?» – посмотрел я на него. «Ну да, надо же содержать где-то прорву народа, кормить, составлять планы по захвату мира, строить козни и держать деньги. Ну короче, стандартная фигня, по типу клановой базы. Она же есть у нас, ну как сказать?» – отвел я взгляд, понимая, что ничего у нас нету, а ночуем мы в харчевнях или барах. «По крайней мере я...» А вот мои люди могут тупо и на улице дрыхнуть после пьянки. Боже, я уже жалею, что согласился. Ударил себя по лицу Тень. А если ты себе врагов наживешь, ну или за тобой будут гнаться, преследовать законники и прочее, где прятаться будешь? Может, тогда в канализации и останемся? В канализации не вариант, тут и так за тобой ведут охоту. Лучше свалить по тихой грусти. Стой, так может и создадим клан? Не вариант, покачал головой Тень. Клан от третьего уровня. И там только игроки, плюсом надо идти в местную мэрию и составлять официальные документы. Думаешь, на тебя красивого там посмотрит и не схватит? Твоя правда. Тогда какие варианты? Можем занять какой-нибудь пустой дом в городе на крайний случай. Не выйдет, часть домов принадлежит другим бандам, которые бьются за территорию в городе. Кстати о бандах, ты зачем вообще взялся за задание рядовое для игрока? Почему не пошел в подполье? Я лишь стоял и смотрел на него без понятия, о чем он. После непродолжительного объяснения, оказалось, что в городе есть тайное подполье, в котором собираются все преступные банды поблизости. Игроки, ставшие преступниками, могут там отсидеться на время, или наоборот качать репутацию и брать задания. Составление банды там дело редкое, скорее создание группы из 5 НПС, которые будут тебя сопровождать. Об этом Тень узнал, когда заходил в игру год назад, пробуя в нее играть, но в итоге забил. Ну и правильно, какой интерес грабить игроков, если можно грабить их настоящие тела. В итоге пришли к выводу, что будем уходить из канализации, а пока поселимся на окраине города, возле стен. Выбьем каких-нибудь враждебных преступников и будем подыскивать варианты. Нужно много денег, чтобы прикупить домик еще и собрать банду в приличный вид, не говоря уже о машинах и прочих расходах. Собрав банду, мы двинулись из канализации, как я думал, к единственному выходу из нее, но Тень меня удивил. Он спокойнейшим образом подошел к первому попавшемуся люку, поднялся по лестнице и ломиком выбил железную крышку. «А вы думали, тут все заблокировано?» — ухмыльнулся Тень. «Стража запирает люки днем, а ночью мы их открываем, так что у нас всегда есть способ свалить». Я первым поднялся по люку и оказался посреди загаженного переулка, где пахло отходами и всякими помоями. Сверившись с картой, я порадовался, что оказались мы аккурат неподалеку от гильдии, так что далеко идти не придется. Стоило всей банде подняться на поверхность, и сказал, что направлюсь сдавать задание, а Стоун и Тень пусть подождут меня. Вовремя спохватившись, подошел к Тени и выпросил любой заметный предмет у него, чтобы можно было сдать в качестве доказательства победы. Парень почесал затылок и после отдал пару ломаных отмычек. «Смеешься? Думаешь, там олухи сидят? Поверит первой ломаной вещичке? А что мне отдать? У меня одежда, отмычки да кинжал собственный. Каждое нужное, лишь пару отмычек могу отдать. Эй, какого?» «Не рыпайся, я быстро и нежно». «Ага». Я победно поднял в воздух отрезанный кусок воротника и тут же увернулся от кулака в лицо. Тень явно был зол подобной выходке, но так было нужно. Убежав и не попрощавшись, отправился к гильдии, где успешно предоставил администраторше пару ломаной отмычек и ткань воротника. Дамочка подозрительно осмотрела находку и задала логичный вопрос. Другого доказательства-то не было: голова, уши, глаза, ну крайний случай скальп, о, оружие еще можно было. А вы точно нормальная? Посмотрел на нее ошарашенно, я не мясник какой, чтобы таскать отрезанную голову или глаза в сумке. Оружие уж ладно, прогадал и не взял. На меня бросили раздраженный взгляд, но собрали доказательства и удалились на какую-то проверку. Спустя 15 минут все подтвердили и выдали небольшую стопку баксов. Вы выполнили заказ на уничтожение банды «Шепот». Ваша награда – 200 баксов плюс повышение репутации и ранга в гильдии. Ваша репутация – 1. Не успел я только спросить про ранг в гильдии, как на стол передо мной положили маленькую бронзовую пластинку с рисунком ножа и пистолета. Теперь вы официально авантюрист нашей гильдии 10 ранга. Выполняйте заказы и поднимайтесь по служебной лестнице. Ваш уровень повысился, 3 ур. Ваше здоровье увеличено на 30 ед. Ваш запас энергии увеличен на 20 ед. Глава 12 братские узы. А ты точно уверен, что это тут? Посмотрел я на тень. Конечно. По крайней мере пару лет назад оно тут было. Я скептично посмотрел на своего союзника, но ничего не сказал, хотя очень хотелось. Мы стояли возле какого-то бара «Веселый ус». По словам тени, именно тут находится один из входов в подполье. Правда, особых признаков, которые могли на это указывать, почти нет. Простой одноэтажный бар, на входе стоят два охранника с ружьями, а мимо проходят прохожие, некоторые из которых спокойно входят и выходят. Единственное, что привлекало, так это едва заметный и быстрый знак, который давали посетители. Они поднимали руку, будто здоровались с охранниками, и без проблем проходили вовнутрь. По словам тени, на запястье их должны быть особые знаки, понятные только охране, а посторонние, при всем желании, не поймут ничего. Так что за знаки-то? Задал, пожалуй, важный вопрос. А я откуда знаю? Пожал плечами тень, я тут был недолго, и то только на правах гостя с другом, который меня и провел. Вообще, чтоб попасть к бандитской братии, надо проходить долгие квесты и набирать репутацию среди авторитетов, но времени до жути много жрет. Зашибись, не сдержался я, ладно, есть мысль, айда за мной. Я вышел из переулка и направился следом за одним из посетителей, который явно был в зюзю и еле волочил ноги. Он напевал какой-то неразборчивый мотив и шагал по улице. Я незаметно и быстро подобрался к нему, и словно давний приятель положил ему руку на плечо. «Густав, дружище, сколько лет, сколько зим?» Подсмотрел я имя персонажа и начал уводить его в сторону, подальше от глаз. «А, ты кто такой, чтоб тебя?» Заплетающим языком спросил мужчина, который, похоже, не осознавал своего положения. «Тот, кого ты проведешь внутрь бара, как своего друга?» Забыл, в качестве напоминания упер дуло пистолета ему в спину, которая скрывалась под плащом. Мой билет вовнутрь все-таки смог сообразить, что происходит, и напрягся. «Денег нету, попробуешь выстрелить, и мой босс тебя в кашу превратит», — резко поменявшимся серьезным тоном произнес Густав. «Не сомневаюсь», — ухмыльнулся ему в лицо, — «ничего личного, мужик, просто я хочу попасть внутрь, стать официально бандитом и начать творить свои дела во имя нашей братии. Потому находишь первого попавшегося и тыкаешь в него стволом? Тут мне было нечем крыть. Пришлось потратить пару минут, чтобы все-таки заставить этого пьяницу действовать, и вскоре мы направились к дверям бара. За мной следом шел тень, желающий все-таки сопроводить меня вовнутрь, и в надежде что-нибудь украсть. Мы подошли к охранникам, двум здоровым амбалам, курящим сигареты и лениво смотрящих на нас. «Густав, ты чего приперся обратно? Я думал, тебе хватит», — спросил один из амбалов, не вынимая сигарету изо рта. «Да так, этих ребят привел, хочу показать боссу, может, возьмет их в банду». Я уверенно глянул на говорившего мужика, и тот пожал плечами, не задавая больше вопросов. Двери перед нами открылись, впуская в самый обычный бар, столы которого были забиты до отказа. Десятки молодых и старых бандитов играли в карты, выпивали и травили истории, пока другие сидели тихо и что-то спокойно обсуждали между собой. Бандит банды «Косой взор», главарь банды «Буйный буйвол», вор банды «Хитрый джокер». Список разнообразных бандитов и банд, собравшихся тут, был настолько большим, что можно отдельный список составлять. Что ужасно, так это уровни, которые скакали от простых двоек до целых семерок, но последних было прям мало. Также у каждого тут находился ствол до простого пистолета, до целого обреза. Чуть что начнись перестрелка, и тут все покроет вихрь свинца, в котором я совсем не хочу оказаться. Правда, сейчас назревает другой вопрос, куда дальше-то? Густав явно не хочет останавливаться и прет дальше, к дальнему столику, за которым, по всей видимости, собралась его банда. Отпустить, пригрозить, выстрелить, столько вариантов, столько развитий событий, и что делать? Только я хотел было отпустить бандита и скрыться в толпе играющих, как меня неожиданно окликнули. «О, Зубр, мелкий ты говнюк, а я-то думал, ты умер». Кто-то раздался громогласным ревом позади. Я обернулся и увидел стоящего позади рослого, широкоплечего, одетого акиперат с саблей и пистолем на поясе, с пышной рыжей бородой. Главарь банды, манящая бутылка рыжий Дейв 4 УР. «О, привет!» Протянул руку, предполагая, что это старый знакомый моего персонажа. «Ага, и тебе не хворать!» Улыбнулся Дейв и, замахнувшись кулаком, нанес мне сокрушительный апперкот, отправляя в полет к самой стойке с барменом. Ворох мыслей пронесся в голове, пока я летел в воздухе, но они тут же ускользали из-за острой боли в челюсти. Стоило врезать в бортик стойки и отломать кусок древесины своим телом, я упал на пол и пытался прийти в себя. Встав на четвереньки, я смотрел на обломки под собой и заметил краем глаза надвигающуюся тень, которая не была настроена дружелюбно. Когда она совсем близко, вижу тень, ноги и делаю толчок назад, уходя в сторону, и падаю на спину. На месте, где только что была моя голова, пронесся железный носок ботинка, врезавшегося прямо в стойку и проламывая ее насквозь. «Ах ты, мелкий засранец, смеешься уворачиваться? Я же тебе говорил, увижу тебя тут вновь, убью!» Покачал головой Дейв и стал вытаскивать носок. Почему-то тело сковал страх перед этим бандитом. Хотелось удрать, вжаться в угол и молить о пощаде, но что странно, это были не мои чувства. Какого лешего? Почему я так трясусь перед этим верзилой? Думать было некогда, я вскочил на ноги и увернулся от очередного удара кулака, а потом еще и еще одного. Блокировать даже не пытался, понимаю, что получи хоть один удар, и кости сломает. Вокруг моего избиения собралась толпа бандитов, которые образовали подобие пустой арены для нас, кричали и делали ставки. «Да чтоб вас!» — выкрикнул я, и после очередного уворота от кулака, который просвистел рядом с ухом, наношу удар прямо в подбородок соперника. Знания с детства, когда приходилось махать кулаками с каждым засранцем на улице, дали свои плоды. Будь ты хоть трижды сильнее и крепче врага, один удар в подбородок и импульс в мозг отключит тебя на секунду. Дейв прямо на месте потерял контроль над телом и начал заваливаться, но вовремя пришел в себя, вставая на ноги. Воспользовавшись моментом, я достал револьвер и приставил его прямо к рыжей бороде. Последние слова произнес с холодным тоном. «Убьешь своего брата? До чего ты докатился?» Подозрительно сплюнул прямо в дуло револьвера этот чертов пират.